общая практика медитации випассана. Поэтому всегда рекомендуется заниматься практикой медитации випассана. Сюда с целью практики медитации випассана приехали йогины, которые смогут пройти курс обучения и вскоре достичь благородного пути. Тогда иллюзия «я» будет полностью устранена. И, наконец-то, будет получена гарантия от опасности перерождения в мирах адов, животных и пета, духов. Упражнение состоит просто в том, чтобы отслеживать или наблюдать элементы каждого акта видения. При каждом акте видения нужно отслеживать «вижу, вижу». Под терминами «отслеживать», «наблюдать» или «созерцать» имеется в виду прочное удерживание ума на объекте с тем, чтобы ясно его узнать. Когда это происходит, и акт видения отслеживается как «вижу, вижу», иногда отслеживается зрительный объект, иногда отслеживается сознание видения, иногда отслеживается глаз как основа видения, место, из которого видно. Цель будет достигнута, если будет отслежен любой из этих трех элементов. Если нет, то на основе этого акта видения возникает сакая дитхи, иллюзия «я», при которой видение будет рассмотрено в форме личности или как принадлежащее личности, как постоянное ничча, приятное сукха и свое атта. Это вызовет килесы, загрязнение, пристрастие и привязанность, что в свою очередь вызовет поступки, а поступки вызовут перерождение в новом существовании. Так действует закон обусловленного происхождения и непрерывно вращается порочный круг самсары. Чтобы предотвратить круговорот самсары, исходящий из этого источника видения, нужно отслеживать «вижу, вижу» при каждом акте видения. Аналогично в случае слышания. Есть только два отдельных элемента – материя, рупа и психика, нама. Чувство слуха возникает на основе уха. Хотя ухо и звук – два элемента материи, чувство слуха – это элемент психики. Чтобы ясно осознавать каждый из этих двух видов – материю и психику, каждый акт слышания нужно отслеживать как слышание слышания. Аналогично при каждом акте обоняния нужно отслеживать обоняние обоняния, а при каждом акте развлечения вкуса – развлечение вкуса, развлечение вкуса. Таким же образом нужно отслеживать ощущение осязания тела. Во всем теле есть разновидность материального элемента, которая называется чувствительностью тела, кая-пасада. Она получает все восприятия осязания. Каждое прикосновение, приятное или неприятное, обычно контактирует с чувствительностью тела. И отсюда возникает сознание тела, кая-виньяна, которое чувствует или знает прикосновение при каждом акте касания. В таком случае ясно, что в каждый момент осязания есть два элемента материи, чувствительность тела и осязаемый предмет, и один элемент психики, знание осязания. Чтобы ясно осознавать эти вещи в каждый момент осязания, нужно отслеживать осязание осязания. Это относится только к обычной форме ощущения осязания. Есть особые формы, которые сопровождают болезненные или неприятные ощущения, например, чувство напряжения или усталости в теле или конечностях, чувство жары, боли, онемения, покалывания и так далее. в связи с тем, что в этих случаях преобладает чувство видана. Их нужно отслеживать как чувство жары, чувство усталости, чувство боли соответственно. Еще можно сказать о том, что в руках, ногах и других частях тела при каждом акте сгибания, вытягивания или движения возникает много ощущений осязания. В связи с желанием психики двигать, вытягивать или сгибать, возникают последовательные материальные акты движения, вытягивания, сгибания и так далее. Сначала может быть трудно отслеживать эти акты. Возможность их отслеживать появится через некоторое время, после определенной практики. Здесь это упоминается как общая информация. Все акты движения, перемещения и так далее осуществляет психика. Когда психика намеревается согнуть, возникает последовательность направленных внутрь движений руки или ноги. Когда психика намеревается вытянуть или подвинуть, возникает последовательность направленных движений наружу или из одной стороны в другую. В дальнейшем можно будет отслеживать, как они исчезают вскоре после возникновения и в самый момент возникновения. Эти процессы контактируют с другими материальными элементами, в том числе с чувствительностью тела, и при каждом акте контакта между материальными процессами и чувствительными качествами возникает сознание тела, которое чувствует или знает ощущение осязания. Таким образом, ясно, что при этих актах преобладают факторы материальных процессов. Необходимо отслеживать эти преобладающие факторы, иначе обязательно возникнет иллюзия, при которой эти процессы считаются действиями самого себя. Я сгибаю, я вытягиваю, мои руки или мои ноги. Эта практика по отслеживанию «сгибаю, вытягиваю, двигаю» проводится для устранения этой иллюзии. На основе интеллекта возникает последовательность психических процессов, таких как мышление, воображение и тому подобное, или, если обобщить, на основе тела возникает последовательность психических процессов. В действительности каждое из действий – это сочетание психики и материи, где интеллект как основа и тело – это материя, а мышление, воображение и так далее – это психика. Чтобы научиться отчетливо отслеживать материю и психику, нужно каждый раз отслеживать «думаю», «воображаю» и так далее. Когда вы будете таким образом выполнять эту практику, через некоторое время сосредоточение улучшится. Вы заметите, что ум уже не блуждает, а неподвижно устанавливается на объекте созерцания. В то же время заметно разовьется способность отслеживать. Каждый раз, когда вы отслеживаете только два возникающих одновременно процесса материи и психики, сдвоенную пару объект и психическое состояние, отслеживающее объект. Дальше, продолжая практику созерцания, вы заметите, что ничто не остается постоянным, и все находится в состоянии непрерывного изменения. Каждый раз возникает что-то новое. Вы отслеживаете каждый объект, когда он возникает. Тогда то, что возникло, сразу же исчезает, и сразу же возникает что-то другое, которое вы опять отслеживаете. Таким образом продолжается процесс возникновения и исчезновения, который ясно показывает, что ничто не остается постоянным. Следовательно, вы осознаете, что объекты непостоянны, потому что видите, как они возникают и сразу же исчезают. Это видение, как есть непостоянство, аничча, нупассана, нияна. И вместе с тем вы осознаете, что возникновение и исчезновение нежелательны. Это видение, как есть страдание, дукха, нупассана, нияна. Кроме того, вы, скорее всего, испытываете много болезненных ощущений в теле, например, усталость, сильное тепло, боли. И отслеживая эти ощущения, вы, скорее всего, осознаете, что тело – это скопление страданий. Это видение, как есть страдание. Тогда, каждый раз отслеживая происходящее, вы обнаруживаете, что элементы материи и психики появляются в соответствии со своей природой и обусловленностью, а не в соответствии с пожеланиями. Следовательно, вы осознаете, что это природные элементы, они неуправляемы. Они не являются личностью или живой сущностью. Это видение, как есть, без личности, анатта нупассана ньяна. Когда вы приобретаете это видение, как есть непостоянство, анича, страдание, дукха и безличности, анатта, достигает зрелости знания пути магганьяна. Достигает зрелости знания пути магганьяна и знания плода пхаланьяна. И вы достигаете осознания ниббаны. Добившись осознания ниббаны на первом этапе, вы освобождаетесь от циклов перерождений в мирах мучительного существования. Поэтому каждый должен приложить все усилия, чтобы достичь первого этапа пути и плода вхождения в поток как минимальной меры защиты от неблагоприятного рождения.